Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Солнышко ласково светит в окно, всех согревает лучами оно. Не нарушается правило им, служит оно благодарным и злым. Дождик весною так нужен всему, рады земля и деревья ему. Все расцветает от влаги весной, пьют ту водичку и добрый, и злой. Сад для плодов распустился, цветет, в поле пшеничка для хлеба растет. Бог дал погоду, чтобы вырасти им в пищу прекрасную, добрым и злым. Небо, земля исполняют закон, только тобой отвергается он. Милость свою посылает нам Бог, чтобы любой отыскать его мог. Лето пройдет, и наступит конец, так повелел властелин и творец. Снегом укроется мир красоты, в вечность отправишься, друг мой, и ты. Только в какую? Тех вечности две. Ад существует, понятно тебе? Можешь погибнуть, отвергнув Творца. Или ты хочешь дождаться конца? Выход сегодня тебе еще есть. Льется для мира спасение весть. Умер Иисус, и в страданиях тех даром дается спасение для всех. Наша защита. В мире много опасных дорог, и обрывы есть сплошь и рядом. Но не каждый усвоить смог, для чего там стоят ограды. Для одних это все чепуха, едут смело, пытаясь спорить, мчатся в пропасть, и там тогда вызывают бригады скорых. Отвергающим стоп и нет, игнорирующим ограды и идущим на красный свет – обязательно помнить надо. Там израните душу в кровь, там утешиться будет нечем, и придется Иисусу вновь к вам склоняться и брать на плечи. Ну, а если наступит смерть, не нужны будут слезы, вздохи. Лучше все же вперед смотреть, чтоб не кончилось очень плохо. Иисус — это путь и свет. Он — защита и ограждение. Им оставлен Новый Завет, нам, как правило, прихождение. Подари улыбку. За окном метет метелица, будто сказка на дворе. Это цвет с деревьев стелится, словно иней в декабре. Не пугает зимней сказкою за окошком месяц май. Если вдруг взглянул неласково, ты всерьез не принимай. Может, трудности с работою, может, стал не с той ноги, окружи его заботою, улыбнуться помоги. О любви к нам Бога вечного, о Христе поговори, своего тепла сердечного хоть немного подари. И засветит всеми красками солнце даже в декабре, будет всем тепло и ласково на душе и на дворе. Свеча и огонь. Жила на свете свечка, стояла на столе, и в глубине сердечка мечтала о тепле. Мечтала, чтобы где-то могла бы послужить. Без теплоты и света она устала жить, как многие на полке, и пыль в углах стеречь. Немного в этом толку, уж лучше бы сгореть. Однажды ей навстречу попался огонек, и в тот же самый вечер внимание привлек. История простая, источником тепла теперь та свечка стала и согревать могла. Горела и светила, и таяла, как тень. Надолго не хватило. И вот настал тот день, когда она дотлела. Потом и вовсе вдруг, хоть очень не хотела, ее огонь потух. Я думаю, остался едва заметный след в тех, с кем соприкасался ее приятный свет. Мораль совсем простая. Чтоб людям послужить, мы, не боясь растаять, начнем с огнем дружить. Святого Духа пламя такую мощь таит, что в нем, проверьте сами, ничто не устоит. Но ради вечной жизни не страшно умереть, служа теплом для ближних и, как свеча, сгореть. Свеча горит, горит, Господь тебе известно, когда и где и как. Я догорю, я догорю. Молю, дай силы жить мне свято, честно, чтоб мог войти я в светлую зарю, я в светлую. Бог, творение свое любя, окружал нас благами земли, чтобы грешники и ты, и я с покаянием к Нему пришли. Он за каждым с неба наблюдал, всей душой ли ты Ему служил? Как распоряжался тем, что дал? Был небрежен или дорожил? Подходил Бог к каждому из нас, спрашивал, да Он и так все знал. Было ли, что я забыл о вас? Не помог вам или опоздал? Я любил вас, от беды берег, души ваши в пропасти нашел, а когда я удержать не мог, сын за грешных на Голгоф ушел. Неужели безразлично вам, что достались дорогой ценой? Время кончится, и я вас дам, все предстанете передо мной. Непонятна вам любовь моя, даже сына смерть не помогла. Отойдите, так скажу я вам, все во тьму, туда, где плач и мгла. И оттуда вам не перейти в край святой, где нет скорбей и слез, где уставших на земном пути принимает, радуясь, Христос. О Господь, прости нас вновь и вновь, мы забыли в суете Тебя. До сих пор за грешных льется кровь, для спасенья Бог отдал Себя. У креста положу свое сердце, как розу, у креста на Голгофе, в самом центре земли, где к печальной горе прикасаются звезды, где струятся из ран Божьей крови ручьи. Что еще поднести я могу Тебе, Боже? Затаили свой ход мироздания часы. У креста положу свое сердце, как розу, мое сердце в слезах, словно в каплях росы. Все мы странники. Есть во мне свои причуды, изменить их не могу. Что-то важное забуду, что-то в прошлом берегу. Боль свою надежно прячу и делиться не хочу. Надо радоваться, плачу, надо плакать, я молчу. Я богатства ко дню смерти не собрала ни гроша. Посреди всей круговерти прохожу я не спеша. Все прекраснейшее людям не дается без труда. Ну, а я опять причуда, все хорошее раздам. Вижу все в ином я свете, мир к погибели спешит, и стоит за всем, за этим, одиночество души. Вера, мой надежный зонтик, будь то солнце или гроза, вдалеке за горизонтом видят цель мои глаза. Всей душой туда стремлюсь я, в этом смысл жизни весь. Только там, у ног Иисуса, отдохну, какая есть. Мой дом в стране небесной, среди живых цветов, где сад растет чудесный, где царствует любовь, где сад растет чудесный, где царствует любовь, где хоры прославляют Спасителя людей, где жители не знают ни слез и ни скорбей, где жители не знают ни слез. Два способа. Молот трудился над камнем у моря. Не получалось. Рядом ритмично, волна ему вторя, плавно качалась. Вышел у молота камень негладкий, борозды, ямы. А у волны, хоть устала порядком, гладенький камень. Сердится молот, что камень неровный. Вот неудача. Ты обтесала свой камень огромный как-то иначе? Да, отвечала волна, я не била, просто плескалась. Без молотка и стального зубила камень ласкала. Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.